Когда Андрей пришел в себя в третий раз, капсула оказалась уже открытой, маска снятой, а рядом с капсулой он обнаружил знакомое лицо профессора Бандадели. «Привет, найденыш», – улыбнувшись, сказал он. «Помнишь, ты просил, если тебя прижмет, вспомнить, что ты мне помог?» «Я вспомнил». Следующие пару ски Андрей провалялся в палате. То есть не только, конечно. Его регулярно водили на какие-то процедуры, пару раз даже снова запихивали в капсулу, но большую часть времени он отсыпался и учился снова есть. Как выяснилось, в капсуле землянин провел почти 3 сауса, и все это время его кормили внутривенно. Так что теперь его желудку требовалось время и особая диета, чтобы вновь научиться переваривать пищу. А на третий ски его нашел Крик, который, как выяснилось, тоже лежал в этой клинике. Вся левая сторона его тела была закована в здоровенный регенератор. Как выяснилось, комок медпены на месте левой руки Крика Андрею не привиделся. Тот действительно потерял руку, и теперь ему отращивали новую. «Ну ты и здоров», – уважительно произнес Бродник при первой встрече. «Думали, все, не довезем. Ракрун-то тебя после того, как ты его завалил, в агонии солидно порвал. Пришлось аж 2 регенерационных блока задействовать. Одного кровезаменителя почти полстандартного объема ушло. С такой кровопотерей не живут, а ты вон как выкарабкался». «Ничего не помню», – признался Андрей. «Дык, понятно», — согласился Крик. «Это, тебе Торбула привет передавал и просил, как выйдешь, чтобы непременно его отыскал». Андрей сидел, вслушиваясь в мерно струящуюся речь Крика, и снова привыкал к тому, что он жив, привыкал и наслаждался этим ощущением. Так продолжалось до тех пор, пока Бродник не ляпнул нечто, что заставило землянина подпрыгнуть на ложе. «Что?» «Ну, сразу-то он тебя в команду не возьмет», — спокойно продолжал Крик. «Пока как минимум 3-й уровень хаса не осилишь. Ну уж потом-то...» «Погоди», — возбужденно прерывал его Андрей. «Постой, ты сказал, что у меня проснулась природная чувствительность к хаса?» Крик удивленно возрился на него, а потом хмыкнул. «А ты че, не помнишь, как Ракрона завалил?» «Я... это...» — путанно забормотал землянин. «Вернее, не как, а чем?» – перебил его Бродник. «Ну, это... клинком...» – все еще непонимающе отозвался Андрей. «И каким же?» «Унгаком». «Вот. А теперь скажи мне, какой уровень владения хаса должен выдать тот, в руке которого находится этот клинок, чтобы тот оказался способным хотя бы просто нанести хоть какой-нибудь урон твари кома 6-го уровня? «Ну, не знаю, не помню», — признался Андрей. Крик снисходительно покачал головой. «Но, по крайней мере, то, что для этого он должен иметь хоть какую-то чувствительность к хаса, ты вспомнить способен или тоже нет?» «Вот оно что!» — протянул Андрей и задумался. «Значит, то, что разглядело в нем Илис, все-таки произошло. У него действительно проснулась природная чувствительность к хаса». Андрей зажмурился. Это открывало перед ним воистину невероятные перспективы. А вот хрен его знает, что оно перед ним открывало. Потому что 99 из 100 чистокожих были способны достигнуть максимум 4-го уровня владения хаса. И это было, конечно, лучше, чем повсеместная максимум 3 тех, кто сделал себе узор. Но... тоже далеко не вершина. Однако, во всяком случае, у 4 появлялся некий призрачный шанс накопить денег на то, чтобы вырваться из кома. Впрочем, он существовал и у 3. Разница была только в том, что последним почти не светило дожить до того момента, пока этот шанс обретет вещественность. А у 4 такая вероятность была вполне осязаемой. Хотя, ком есть ком. Илис, например, до этого момента так и не дожила. «Ну ладно, парень, пойду я, пожалуй. А ты отдыхай. И не забудь зайти к быку, как тебя выпустят отсюда». «Не волнуйся, не забуду», — улыбнулся Андрей, все еще пребывая в озадаченности от свежих новостей.